Глава 2. Отель «Лас Аренас». От аэропорта до отеля было 10 минут езды. «Боже, какая прелесть!» – воскликнула Гошкина мама, когда они выгрузили вещи из маленького автобуса туристической фирмы. Отель назывался «Лас Аренас» и находился в нескольких метрах от пляжа. «Юля, идем скорее! Любоваться красотами будешь потом. Сначала надо заселиться», – строго сказала Ольга Александровна. «Могут возникнуть проблемы, какая-то путаница». Но никаких проблем не возникло, и вскоре им вручили два ключа. «Так, насколько я понимаю, у нас номера на разных этажах, но один над другим, 116 и 216», – сказала Ольга Александровна. «Чур мы в 116-м», – сказал Гошка. «Да ради бога». Сначала все компании отправились в 116-й. Это оказалась совсем небольшая комнатка, чистенькая, с двумя кроватями, с ванной и туалетом и даже с балконом, откуда, если взглянуть направо, открывался вид на море, на пляж и яхт-клуб. «Кайф!» – в один голос воскликнули мальчики. «Могло быть и попросторней», – недовольно заметила Ольга Александровна. «Оля, побойся Бога, все необходимое есть, а главное так близко от моря. Мы же тут только ночевать будем. Вот что, мальчики, даем вам полчаса, чтобы разобрали вещи. Через полчаса идем на море. Время скоро, 6 по-здешнему. Кстати, переведите часы на 2 часа назад. Надо непременно успеть сегодня искупаться. Идем, Оля». Через полчаса они встретились внизу и вышли на улицу. «Как же хорошо! Очень тепло, но не жарко. С моря дует легкий ветерок. Переходишь узенькую набережную, и ты уже на пляже, который, плавно изгибаясь, тянется далеко-далеко влево, а над ним красивая набережная, пальмы, светлые и не слишком высокие здания отелей». «Ой, смотрите, какие зонтики!» – завопил Никита. «Пляжные зонтики тут и вправду были необычные, похожие на конусообразные соломенные шляпы, только лохматые». Народу в этот час оказалось немного. Мальчики мгновенно разделись, и Гошка первым бежал в море. «Как вода?» – крикнула мама. «Теплющая! Мама, скорее иди, такой кайф! Гошка, далеко не заплывай!» Но он уже ничего не слышал. Пробежав несколько метров, он поплыл, наслаждаясь каждым движением. Гошка хорошо плавал, его учил плавать отец, еще совсем маленького, и он очень быстро научился. Главное – правильно дышать. Тогда и уставать не будешь. Всегда следи за дыханием. И Гошка следил. Только всякий раз, когда плавал, вспоминал отца и всегда испытывал боль. С годами боль притупилась, но все равно. «Почему он даже никогда не звонит и не пишет?» – привычно подумал Гошка. Но тут же теплая вода Средиземного моря словно смыла всякую грусть, и остался только восторг. Он доплыл до буйка и повернул обратно. Не надо пугать маму. Никита тоже неплохо плавал, но за Гошкой угнаться не мог. А мамы плескались недалеко от берега, и лица у них были блаженные. «Юля, смотри, как далеко Гошка заплыл. Зачем ты ему позволяешь?» «Он прекрасно плавает, море спокойное. Зачем раздражать мальчика лишними запретами?» «С паршивой овцы хоть шерсти клок», – вздохнула Юлия Александровна. «Ты о чем?» – не поняла сестра. «Это Андрей научил Гошку плавать еще в 5 лет». «А, от него по-прежнему никаких вестей?» «Никаких. Я даже не уверена, что он вообще жив. А впрочем, бог с ним. Не хочу о нем вспоминать, особенно здесь, в этом раю. Господи, как хорошо! А вода...» «По-моему, даже слишком теплая». «Нет, что ты. Так хорошо, просто нет сил вылезти. Вылезешь, сразу надо уходить. Скоро уже стемнеет. Здесь темнеет рано». Гошка подплыл к маме. «Доволен?» – улыбнулась она. «Нет слов. Так здорово, что...» «Спасибо, мам». «На здоровье. Хотя благодарить надо не меня, а тетю Галю. Это она все организовала и путевки достала с громадной скидкой. Иначе мы бы не потянули. И не воспользоваться этим было бы просто грешно». «Тебе тоже тут нравится?» «Не то слово. Погодите восторгаться», – попыталась их отрезвить Ольга Александровна. «Неизвестно еще, как нас будут кормить. Вдруг такой отравой?» «Да ладно, когда шведский стол, всегда можно что-то найти повкуснее». «Что такое шведский стол?» – полюбопытствовал Никита. «Когда ты сам себе берешь еду, какую захочешь, и сколько влезет», – засмеялась Гошкина мама. «Ладно, давайте вылезать. Я приглашаю всех вон в то кафе, выпить по стаканчику сока». «Ура!» – закричали мальчишки и тут же выбежали на берег. Кафе называлось «Хуана Пепе», и несколько столиков с соломенными креслами обслуживала симпатичная невысокая девушка. Она мигом принесла 4 высоких стакана и 4 маленьких бутылочки с соком. Он оказался ледяным и очень вкусным. «Кайф!» – сказал Гошка, отхлебнув немного. «Я бы предпочла свежевыжатый сок», – проворчала Ольга Александровна. Юлия Александровна только рукой махнула. «Выпьем еще и свежего. Мы только 2 часа здесь, а впереди целая неделя». Потом они вернулись в гостиницу. Переоделись и спустились к ужину. У мальчишек даже глаза разбежались, чего тут только не было. И рыба, и мясо, и курица, масса разнообразных гарниров, салаты, фрукты и несколько десертов. Довольны остались все, даже Ольга Александровна. А после ужина они вчетвером отправились гулять по освещенной набережной. «Значит так», – сказала Ольга Александровна, – «завтра у нас вольный день, послезавтра в час встречи с гидом, и мы должны будем определиться, на какие экскурсии поедем». «Мне что-то не особенно хочется», – не без робости проговорила Юлия Александровна. «Уезжать от моря? Мы же всего на недельку». «Глупости, Юля», – строго возразила старшая сестра. «Пусть мальчишки посмотрят как можно больше». Юлия Александровна решила раньше времени не спорить. К тому же экскурсии, она знала, стоит довольно дорого. А встреча с гидом состоится лишь послезавтра. Еще так не скоро. Нагулявшись, они опять зашли в кафе, где мальчики заказали мороженое, а мама – коктейль с экзотическим названием «Гуакамайо». Коктейль оказался зеленого цвета, и из высоких стаканов торчало по соломинке длиной не менее полуметра и толщиной с мизинец, украшенный к тому же елочной мишурой. Мамы расхохотались. «Ну и как прикажете с этой штукой управляться?» – сквозь смех спросила Юлия Александровна. А Ольга Александровна пригнула к себе гигантскую трубочку и принялась пить. «Вкусно!» – закатила она глаза в упоении. «Мам, дай попробовать», – попросил Никита. Ольга Александровна строго на него посмотрела. Хотела сказать что-то нравоучительное, но вдруг махнула рукой и дала сыну глоток коктейля. Разумеется, младшая сестра тут же последовала ее примеру. «Ну как?» – спросила она Гошку. «Ничего особенного», – пожал он плечами. «Сладко». Когда они возвращались в гостиницу, было около 11. «В Москве уже час ночи, кошмар!» – воскликнула Ольга Александровна. «Здесь особо не поспишь, в 10 уже заканчивается завтрак. Немедленно ложитесь спать, мальчики, и не очень там болтайте поздно». Гошкина мама ничего говорить не стала, просто чмокнула сына в макушку. «Какая клевая жизнь!» – простонал Никита, когда они вошли в свой номер. «Купаешься в море и не в каком-нибудь, а в Средиземном. Сидишь в кафе, гуляешь. Еще бы серфинг!» – пробормотал Гошка и тут же уснул. А Никита долго ворочался сбоку на бок, но потом тоже уснул. Однако среди ночи он проснулся, как от толчка, и сразу даже не сообразил, где находится. Спать почему-то больше не хотелось. Он глянул на часы. 4. И совсем еще темно. Он тихонько встал, надел шлепанцы и вышел на балкон. Ночь была теплая, даже немного душная. Никита сел в пластмассовое кресло. Как странно, еще утром он был в Москве. А теперь вот проснулся на Майорке. Здорово, просто потрясающе. Ему вспомнилась прекрасная незнакомка из самолета. Она ведь тоже прилетела сюда на отдых. Хорошо бы ее еще разок увидеть. Он втайне надеялся встретить ее в их отеле. Но немного подумав, понял, что такие в трехзвездных отелях не останавливаются. Однако есть надежда увидеть ее где-то в другом месте. И вдруг ночную тишину прорезал жуткий крик. У Никиты мороз пробежал по коже. Кричала женщина. И тут же снова все смолкло, а вскоре он услышал, как кто-то бежит, и тут же увидел мужчину, тяжело бегущего со стороны пляжа по узенькой улочке. Никита невольно проводил его взглядом и увидел, как тот скрылся за поворотом. Сердце Никиты тревожно билось. Ему хотелось выскочить и броситься туда, где кричала женщина. Но одному было страшно, к тому же он не был уверен, что двери отеля не заперли на ночь. Но в конце концов не может быть, что крик слышал только я. Наверняка ночной портье внизу тоже слышал и, конечно, вызвал полицию. А вот этого мужика он мог и не заметить. Как же быть? И он решил разбудить Гошку. Никита долго тряс двоюродного брата, прежде чем тот соизволил открыть глаза. «Ты чего?» – сонно пробормотал Гошка и посмотрел на часы. «Сдурел, да? 4:30!» «Гошка, тут такое случилось!» «Где? Что?» – очумело вертел головой Гошка. Никита рассказал ему про женский крик, про убегающего мужчину. «Ну и что ты от меня хочешь? Сбегать бы, посмотреть!» «Куда ты собираешься бежать?» «В сторону пляжа. По-моему, кричали где-то там». «Вот именно. Где-то. Темно же. Что мы разглядим в такой темнотище?» «Ну, положим, фонари-то на набережной горят». «Да как мы выйдем-то? Двери наверняка заперты. А если попросим открыть, так администратор утром непременно донесет мамам. И все. Прости-прощай, свобода. И потом, мало ли почему кричала какая-то баба. Может, она пьяная. Ты помнишь, какой гудеж был, когда мы возвращались? Народ тут отдыхает, расслабляется. А вот насчет преступности вроде бы ничего особенного не слышно. А мужик? Он же явно убегал. Что, быстро несся? Нет, не быстро. Тяжело как-то бежал. Это вернее. Но мало ли почему он бежал. И вообще, Никита, мы сюда зачем приехали? Испанских бандитов ловить? Честно говоря, я и своими отечественными. Сыт по горло. Ты полагаешь, ничего страшного не произошло? Я уверен. Испанцы и без нас разберутся. Это я знаю точно. А мы, если сунем нос не в свое дело, рискуем испортить себе такой отдых. Спи, утро вечера мудренее. Поверь, если что-то ночью случилось, утром в гостинице будут об этом знать. И если тебе так уж захочется, то ты вполне сможешь рассказать про мужика. А если той женщине надо помочь? «Хорошо, ты меня достал». Гошка натянул шорты. «Идем». «Куда?» – растерялся Никита. «Вниз. Поглядим, как там и что. Выйдем незаметно тогда. Только спустимся по лестнице. Лифт шумит». Они на цыпочках сбежали вниз. Холл был слабо освещен. Портье за стойкой дремал, а стеклянные двери оказались не заперты. И они беспрепятственно выскочили на улицу. «Ну?» – спросил Гошка. «Куда теперь?» «Туда», – неуверенно указал в сторону пляжа Никита. «Пошли». В темноте море сливалось с берегом в одну сплошную полосу непроглядного мрака. И спускаться на пляж было боязно. Набережная хоть как-то освещалась. «Спустимся на пляж?» – предложил Никита. «Давай», – согласился Гошка. Они сошли по ступенькам на песок. Он был холодный и влажный. «Что дальше?» – спросил Гошка. «Не знаю. Давай помолчим, вдруг стон услышим». Они умолкли, но не услышали ничего, кроме мяуканья невидимой кошки. По набережной изредка проезжала машина, и не было ни души. Ребята прошли еще 100 метров, но ничего не увидели и не услышали. «Я так и думал, полная лажа», – заключил Гошка. «Идем обратно. И не факт еще, что нас портье не остановит. Это не тот, который был, когда мы заселялись. Как ему доказать, что мы не жулики?» «Очень просто», – рассудительно заметил Никита. «Покажем ему ключи от номера и все дела». Однако портье по-прежнему дремал за стойкой, и они также беспрепятственно вернулись в номер.